представлял контраст совершенно в ином свете. 46 из 48 военных командующих НДС, основная часть контр, являются бывшими офицерами или унтер-офицерами Национальной гвардии Самоты. Двое из них, главнокомандующий, бывший военный атташе диктатора в Вашингтоне и руководитель контрразведки, обвиненный в том, что нанял убийц епископа Ромеро, имеют столь дурную репутацию, что другие антисандинистские лидеры, как, например, Эден Пастора, отказываются сотрудничать с НДС, пока те не будут исключены из ее рядов. Преступления на счету этих людей до и после падения Анастасио Самосы пачкают форму борцов за свободу, в которую пытаются облачить их президент Рейган, Washington Times и Nicaraguan Freedom Fund. Конечно, Арно де Боржграф не ошибается, когда уточняет, что только 2% контрас принадлежали к гвардии диктатора. Основная сила НДС – простые крестьяне. Но он забывает упомянуть в своей передовице от 6 мая, тут же переведенной и распространенной во всех уголках мира с помощью Кауза, что это меньшинство направляет войну по своему вкусу. Наряду с постоянной борьбой с сандинистской армией, нападением подвергаются гражданские объекты, производятся расправы с крестьянами. В случае их победы вряд ли есть смысл надеяться на восстановление образцовой демократии в Манагуа. Для пуль и бомб. Через полтора месяца после объявления кампании Nicaraguan Freedom Fund результаты далеки от ожидаемых. Хэрл Эберле согласен с этим. Фонд и не рассчитывал собрать более полумиллиона долларов. Щедро откликнулись на призыв две общины – иммигранты из Восточной Европы, особенно украинцы и литовцы, и антикастровские кубинцы. Многие из них стали преуспевающими предпринимателями и почитают за честь финансировать благородное дело. Частные кубинские радиостанции во Флориде открыли широкий доступ посланцам Nicaraguan Freedom Fund, программа, которую вел Лин Бутер, молодой политолог-неоконсерватор. Его часто приглашает Кауза. В несколько часов собрала 50 тысяч долларов. Компания пользовалась активной поддержкой лидеров этих общин, многолетних спутников мунистов, таких как Лев Добрянский, посол Рейгана на Багамах и основатель Всемирной антикоммунистической лиги, или Антонио де Варон, президент патриотической хунты Кубы. Годом ранее последний председательствовал на весьма представительной конференции Кауза, собравший в большом отеле на берегу Потомака, в непосредственной близости от Конгресса, 170 делегатов испаноязычных общин, живущих в Соединенных Штатах Америки. В конце заседаний участники выступили с посланием в поддержку преподобного отца Муна, которого преследует американское налоговое управление. Оно было направлено президенту Рейгану и членам Конгресса. Американские консерваторы вяло реагировали на призывы о помощи Контрас. Несколько менеджеров больших компаний внесли деньги от себя лично. Но в среднем каждое пожертвование не превышало 2000 долларов. У Хэла Эберле немало доводов для объяснения этого полупровала. Многие правые пока еще испытывают отвращение к сотрудничеству с людьми, преподобного отца Муна. Особенно сдержанно ведут себя консерваторы-евреи. Крупные торговцы-евреи Вашингтона отказываются помещать рекламу в Washington Times. А англосаксам-протестантам не нравится, что молодые евреи, обращенные в мунизм, работают для церкви единения за мизерную зарплату. Руководители патронажного комитета Уильям Саймон и Джин Киркпатрик, неоспоримые лидеры американских правых, не смогли сломить недоверие многих лиц,